Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашают старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Приветствую вас, друзья мои! Старый мудрый попугай Шука снова у вас в гостях. Впрочем, что это я мудрецом себя называю? Наверное, это не вполне скромно. А вот истории, которые я вам каждую неделю рассказываю, вот это другое дело, они в самом деле мудрые. Ведь поведали мне их в свое время очень умные книги, люди и животные. И мудры эти истории, потому что чудесным образом разъясняют каждому древнюю мудрость, испытанную веками и даже тысячелетиями. Вот, к примеру, кто не знает, какое это разрушительное чувство — зависть. Впрочем, кто-нибудь может возразить, ну, подумаешь, что в нем разрушительного? Завидую себе втихомолку, лишь бы об этом никто не знал. А вот и не так. Как только завистливый человек понимает, что кто-то другой обладает тем, что ему пока недоступно, он становится злобным и жестоким. У него сразу же возникает желание навредить тому, кому он завидует. А тут уж и до беды недалеко, особенно если некому дать отпор завистнику. Ой, наговорил я, но думаю, вы поняли, о чем идет речь. Или нет? Если нет, тогда вот вам еще одна мудрая история, из которой вы поймете, как это важно не допускать в свое сердце зависть. История о большой черепахе, тигре и завистливом дереве. В незапамятные времена в неведомом краю высилась громадная гора. На вершине горы, в черной-причерной пещере, жил огромный тигр. Шкура полосатая, глаза выпуклые, а силой такой, что никто сравниться с ним не мог. А у подножья горы, в бездонном зеленом омуте на реке, жила громадная черепаха. Ударит черепаха панцирем по воде, забегают, закружатся волны. Вытянет она шею, еще больше сделается. На самой же середине горы росло высокое дерево. Все искривилось, изогнулось тысячи лет ему. Изо всех сил старалось это дерево раскинуть свои ветви. Боялось, как бы рядом с ним молодые деревья не выросли. Хотя тигр жил на самой вершине горы, а черепаха в глубоком омуте, были они неразлучными друзьями. Не увидится день-другой, печалится. 3 дней не пройдет, бегут навестить друг дружку. То тигр спустится с горы, то черепаха на вершину поднимется. И всякий раз, проходя мимо дерева, о его здоровье справлялись. Дерево шумело в ответ, а само втайне завидовала друзьям. Не по нутру была ему сила тигра, не по нраву сила черепахи, но больше всего досаждала дереву их крепкая дружба. Давным-давно замыслило дерево разлучить закадычных друзей, посеять вражду между ними, да все думало, как это сделать. И придумало, наконец. Как раз в ту пору отправилась черепаха на гору проведать своего друга тигра. Добралась она до дерева и только хотела было поздороваться, как вдруг дерево ее спрашивает. «Куда путь держишь, сестрица-черепаха?» «Иду навестить старшего брата тигра». «О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Ты что это вздыхаешь, почтенное дерево? Не советовала бы я тебе ходить к тигру. Отчего же это ты не советуешь мне идти к тигру? А знала бы ты, как он вчера тебя на вершине горы поносил. О, да как ты могло это слышать, почтенное дерево? Ой, дорогая, я здесь целую 1000 лет расту. Все вижу, все слышу, все замечаю. Как же это он меня поносил? Могу сказать, но только ведь ты рассердишься. Говори, говори, что уж на правду сердиться. Ну, как знаешь. Так вот, обозвал он тебя головастиком. Да-да-да, грозился, как ты придешь к нему и сгрызть твой панцирь. И выпить твою желчь. Вот, значит, как. Я думала, тигр мне и в самом деле друг, а он только и желает моей гибели. Видно, хочет слыть самым сильным в нашем лесу. Ну, погоди же. И в страшной ярости черепаха поползла обратно в свой омут. А тигр ждал ее в пещере и говорил сам с собой. Что это сестрица-черепах не идет? Уж не случилось ли чего? Пойду-ка сам проведаю ее. Выбрался тигр из своего логова, огляделся вокруг и помчался вниз с горы. Пробегает мимо дерева, а оно и спрашивает. Куда путь держишь, братец-тигр? Да вот, не дождался я сегодня черепаху и решил сам ее проведать. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. А что ты вздыхаешь, почтенное дерево? Не советовала бы я тебе ходить к черепахе. А чего же ты не советуешь мне идти к черепахе-то? А знал бы ты, как она тебя здесь, на берегу реки, вчера поносила. Я здесь за 1000 лет такого наслушалась, только вот таких ужасных слов что-то не припомню. Ну и как же она поносила меня? Не рассердишься? Да не рассержусь, говори скорее. Обозвала она тебя поганым тигренком. Что? Да-да-да, грозилась, как ты придешь к ней, вгрызться зубами в твои когти. Ах! Подлая! Стащить тебя за лапы в омут и утопить. Вот так, сестрица. Я думал, мы и впрямь друзья. Она, видно, моей силе завидует. И думает, как бы стать самой могущественной в лесу. Но пусть пеняет на себя. Рассердился тигр, хвостом махнул и убежал к себе в логово. Много воды с тех пор утекло, а тигр с черепахой так и не встречались больше. Да только горячий был у тигра нрав. Как вспомнит он про черепаху, злость его разбирает. Как-то раз не стерпел он, выскочил из пещеры и побежал к реке. А дерево рада радехника, чуть не смеется. Бежит тигр к омуту и бронится. Эй ты, черепашье отродье, я тебе покажу, как грозится сосвет у меня жить. Не ты ли клялась мои когти изгрызть и за лапы в омут стащить? Высунулась тут черепаха из омута и тоже давай ругаться. О, это ты, поганый тигренок. Я тебе покажу, как меня поносить. Это не ты ли грозился панцирь мой изгрызть и желчь мою выпить? Бронились они, бронились, да так распалились, что начали драться. Только ни одному не пришло в голову остановиться и правду от неправды отличить. Вцепилась черепаха зубами в тигриную лапу и в омут его стащила. А тигр вонзил клыки в черепаший панцирь и готов был умереть, но ни за что не отпустить черепаху. Бились они, бились, взбудоражили весь омут. было через него перекинуто бревно, через которое окрестные крестьяне переходили обычно на другой берег. Сражаясь, два могучих животных сбросили его в воду. Завертела его река и унесла прочь. Так ничем и не закончилась битва. Вырвалась черепаха из тигриных лап и ушла на дно. А тигр, яростно рыча, умчался к себе в пещеру. И с тех пор бывшие друзья ни разу друг друга не видели. А утром пришел на берег реки юноша. Шел он в соседнюю деревню навестить свою невесту. А деревня-то за рекой, на другом берегу. Остановился юноша у омута, покачал головой и говорит: «Эки, а куда ж ты бревно-то подевался? И как теперь перейти мне на другой берег? Вплавь не годится, хоть речка и не быстрая, омут уж больно глубок. А что это там за дерево стоит на горе? Уже наполовину высохло, само не растет и молодым деревьям расти не дает. Срублю-ка я его». Принялся юноша за работу и повалил старое дерево. Перекинул через реку, перебрался на другой берег и пошел своей дорогой. А от злобного завистливого дерева один только пенек и остался. Такую рассказывают историю. Теперь, я надеюсь, вам понятно, что многие беды в этом мире именно от зависти. Знаете, в древних мудрых книгах говорится, что если бы не зависть, все мы дружно и счастливо жили бы в Божьем мире. Так что не такое уж это и безобидное чувство. И потом, не думайте, что зависть безнаказанна. Завистник непременно получит по заслугам, как то дерево в моей истории. Ну, вас, ребятки, это должно быть не касается. Вы ведь независтливые, правда? А если когда-нибудь зависть все-таки постучится в ваше сердце, вспомните то, что я вам сегодня рассказал. Это будет, мне кажется, полезно. Ну, а теперь пора попрощаться. Разумеется, с тем, чтобы встретиться вновь на следующей неделе. Думаю, она пролетит для вас быстро. Всего хорошего, друзья мои! Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час, верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да.